Дмитрий Силлов. Закон Дегтярева. Снайпер шел в Кремль, надеясь на то, что его все еще ждет там девушка с глазами цвета чистого неба. Он шел в Кремль, а попал в зону. Чернобыльскую зону, проклятую многократно. Зону, в которой с нетерпением ждут его старые враги, чтобы поквитаться с ним за прошлое, и по которой все еще бродят старые друзья. Те, кто исповедует жестокий, но жизненный закон зоны, у кого в руках пулемет Дегтярева, прокачанный артефактами, затем и правда. Дмитрий Силлов. Закон Дегтярева. Что означает слово «сталкер»? Говорят, что этот термин придумали когда-то давно два великих русских писателя. И с английского данное слово можно перевести двояко – гордо шествующий и крадущийся. Думаю, все-таки те писатели имели в виду второе. Потому что если в зоне гордо шествовать, высокомерно поплевывая в кусты с высоты своей значимости, то скорее рано, чем поздно из тех кустов прилетит пуля, метательный нож, либо юркое, тощее, зубастое тельце какого-нибудь мутанта, норовящего вцепиться в высокомерно оттопыренный кадык. Или просто в аномалию вляпаешься, задрав нос выше линии горизонта. А вот крадущийся – это точно про нашего брата. Без этого в любых зонах никак не обойтись. От того, сколько метров ты прошел гусиным шагом, скрываясь за естественными препятствиями, или прополз на брюхе, утюжа им полумертвую серую траву, зачастую зависит то, насколько долго ты проживешь. Вот и сейчас мы с Рудиком крались вдоль развалин какого-то строения, выискивая наиболее подходящее место для наблюдения. Рудик – это мой напарник, мутант с человеческими мозгами, с виду похожий на лемура-переростка. Правда, лемура боевого, в камуфляже песчанки, с автоматом АКСУ, пистолетом ГЛОК и тяжелым ножом Катран на поясе. А я? Я тот самый бродяга-снайпер. Путешественник между мирами, так и не нашедший ни в одном из них своего угла. Правда, недавно обретший память о своем прошлом и по этому поводу вернувшийся в Москву. Зачем? А чтобы вновь увидеть свою жену, о которой некогда запретил себе думать. Повод нашел. Ага. Мол, я все вспомнил, и поэтому давай-ка, дорогая, с разбегу бросайся мне на шею. Сомнительная причина для броска, тем более, что я сам ушел от своей Маши, который так долго звал 45-й, даже не подозревая, кто она есть на самом деле. Стоп, сейчас не время исходить мелодраматическими переживаниями. Хотя бы потому, что там впереди, в 300 метрах отсюда, горбатится печально знакомый мне мост через канал, на котором я однажды чуть не окончил свой жизненный путь. Чуть, конечно, не считается, но сейчас была явная опасность повторить старые приключения, причем уже без всяких чуть. Ибо на мосту теперь находился блокпост, состоящий из двух внедорожников, поставленных морда к морде и оснащенных легкими заокеанскими пулеметами, смонтированными на крышах автомобилей. Рядом с пулеметами из люков торчали полуростовые живые мишени в касках, а вдоль мобильного блокпоста бесцельно бродили еще полдюжины вооруженных вояк, имеющих весьма смутное представление о патрульно-постовой службе. Впрочем, им простительно. Пулемет в случае надобности до купола добьет в легкую, так что им особенно париться нечего. Пулеметчики с господствующей точки держат все видимое пространство, так что к группе сопровождений вполне можно пинать баклуши, не особо напрягаясь по поводу службы. И что за служба у них, понятно. Если кто найдет проход через купол, то моста им не миновать. Тут их и встретят бравые пулеметчики. Хочешь Москву? Плати и проходи. Сколько платить? А сколько тем пулеметчикам захочется? Скорее всего, придется отдать все, что у тебя есть. Ну а там за мостом гуляет нехилая стая крыс и собак, ожидая тех, кто рискнет пойти в столицу без оружия. Это я хорошо помню. Встречались. «Не пройдем», – прошептал Рудик. «Обход нужно искать». «Надо пройти», – отозвался я. «Другого хода, скорее всего, нет. Тем более, что плавать ты не умеешь». «Не умею», – вздохнул Рудик. «Ну, надо, значит, надо. Тогда я поплыл. А ты стереги мой автомат». И не успел я рот открыть, чтобы возразить, как большеглазый мутант аккуратно прислонив свое КСУ к обломку бетона, выскочил из-за укрытия наружу. Надо отметить, выскочил грамотно, прижимаясь к земле и на такой скорости, что не поймешь сразу, то ли мелькнуло чего-то, то ли показалось. Это Рудик умеет. Им все его племя спиров славится скоростью передвижения, а также умением дрыхнуть беспробудно, жрать за троих и обманывать мертвые зоны. Но в то же время Рудик, которого я подобрал где-то между Петербургом и Москвой, успел показать себя надежным боевым товарищем. И сейчас я искренне переживал за него, гадая, что он задумал и куда направляется. Впрочем, куда и так понятно. Справа от моста виднелись два приземистых здания, обстоятельно превращенных в крепости. Судя по архитектуре, бывшие автоцентры, прекрасно сохранившиеся и достойно укрепленные. Надстроенные пулеметные бронеколпаки на крышах, колючая проволока по периметру, вышки, все как положено, чтоб чужой не проскочил, дабы своим жилось комфортно. И сейчас там, возле вышек, подозрительно шевелилась невысокая трава, будто порывом ветра ее примяло. Эх, главное бы тот хвостатый ветер не углядели наблюдатели, иначе не помогут ему ни его глок, ни тем более нож в небольших лапках, смахивающий на полноценный меч. Я отнял от глаза половинку бинокля, сморгнул, слегка помассировал веко и прильнул к окуляру снова. Если что, я один-то магазин и свои СВД отстрелять успею, прежде чем пулеметчики сделают из меня кровавую отбивную, густо фаршированную свинцом. Прошла минута, вторая, пятая, тишина. Я начал немного нервничать. Если ушастого повязали, придется идти выручать. А с учетом боевой оснащенности автоцентров это равносильно самоубийству. Но я же все равно пойду, так как бросать товарища на войне – распоследнее дело, даже если товарищ тот ростом меньше метра, хвостатый, мохнатый и наглый, как танк. И тут ближайший ко мне автоцентр вздрогнул, словно раненый жук-медведь, из всех амбразур его плеснуло неистовым огнем, а над мгновенно развороченной крышей взлетел стальной бронеколпак и медленно, так неторопливо, начал падать вниз, лениво вращаясь в воздухе. По вышкам хлестанули обломки бетона. Одну из них просто снесло куском стены, словно кто-то долбанул молотком по хлипкому макету, склеенному из спичек. Вторая накренилась, но устояла. А на третьей, опять же неторопливо, так не спеша, перевалился через борт и полетел вниз труп, лишенный головы. Похоже, один из многочисленных обломков здания, брызнувших во все стороны, просто снес ее напрочь. Вот и летел сейчас вниз пулеметчик, разбрызгивая кровь во все стороны из рваной раны между плечами. Сердце-то еще работает. Но это было не главное. Постапокалипсис – это та же война, на которой смерть есть дело обычное, обыденное, каждодневное и привычное. Сейчас меня больше интересовало другое. По дороге от автоцентра, разорвав хрипкую ограду из колючей проволоки, летел черный гражданский «Хаммер» в мегапацанском обвесе с мощным стальным кенгурятником впереди и АГСом на крыше, мотающимся без присмотра туда-сюда. Потому как машина рыскала из стороны в сторону, словно пьяный гепард, было ясно, что шофер за рулем либо вдумчиво всю ночь расправлялся в одиночку с ящиком крепкого алкоголя, либо имеет очень приблизительный опыт вождения автомобилей. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, чьи лапы потрудились над взрывом автоцентра и кто сейчас управляет «Хаммером». А еще было понятно, что секунд через 30 пройдет шок у тех кадров, что перегородили мост, и они превратят «Хаммер» в решето. Не люблю я убивать людей, не сделавших мне ничего плохого. Но порой приходится действовать на опережение, так как в любом из миров на тот свет первыми отправляются те, кто много думает о моральных составляющих своих поступков. Их просто тупо мочат те, кто не заморачивается. Поэтому пока в головах пулеметчиков не созрела здравая мысль расстрелять странный автомобиль, я вскинул СВД и двумя выстрелами вышиб из этих голов зародыши продуктивных мыслей вместе с мозгами. Для приличного снайпера с расстояния в 400 метров отработать по неподвижной мишени есть задача несложная, а я без ложной скромности считал себя неплохим снайпером. Правда, после того, как головы пулеметчиков раскололись словно гнилые орехи, выплеснув наружу белесы кровавые фонтаны, остальные цели на мосту пришли в движение. А именно, попадали в положение лежа, выставив вперед свои автоматы и пытаясь сообразить, откуда стреляли. Но лежать на голом мосту без приличного укрытия под снайперским огнем – дело неблагодарное. Это при неприцельной стрельбе прокатить может, когда обе стороны поливают друг друга очередями, создавая повышенную плотность огня. Когда же стрелки разлеглись красиво на ровном месте, как пельмени на тарелке, толку от этого немного, во всяком случае для них. В общем, отстрелял я магазин, сменил на полный, но больше стрелять не стал. Те, кто представлял опасность, лежали на мосту, уткнув развороченные лица в луже собственной крови, а оставшиеся более умные грамотно укрылись за капотами своих внедорожников. Это в плохих боевиках герои за дверцами машин успешно прячутся, и те дверцы пули не берут. А в жизни автомобиль ценен как укрытие лишь в том случае, если ты за капотом прячешься. Движок СВД-шная пуля не пробьет, а все остальное от передней стойки до самого фаркопа прошьет словно картон. Укрылись и ладно, значит не опасно. Пока что не опасно, но с минуты на минуту могут набраться смелости и начать стрелять в ответ. А пуля, как известно, дура. Может попасть в цель, даже если выпущена руками, трясущимися от избытка адреналина. Но тут к моему укрытию с ревом подлетел «Хаммер». Вернее, влетел в него, выбив кенгурятником из полуразрушенной стены тучу кирпичной пыли и заглох. Правда, из недр машины немедленно раздался истерический вопль. «Давай быстрее! Я же из-за торпеды ни хрена не вижу!» «Ну да, понятно. При росте Рудика еще удивительно, как у него ноги до педалей достают. Тем более интересно, как это он вообще умудрился целую крепость взорвать, да еще и машину из нее угнать». Впрочем, расспросы – это потом, в спокойной обстановке. Сейчас же мутант прав. Действовать нужно быстрее, пока не очухались уцелевшие воины на мосту и из второго автоцентра не подоспела к ним подмога. Я подхватил оружие, свое и Рудика, и бросился к машине. Отлично. Рудик уже перелез на пассажирское сиденье и смотрел на меня глазами, напоминающими блюдца. Боялся. Он всегда такой. Сначала делает, танк взорвет, например, или кошмарному чудовищу башку прострелит, а потом боится до нервной трясучки. Это нормально. Это намного лучше подавляющего большинства тех, кто просто трусит и потому ни черта не делает. Хаммер завелся сразу. И это тоже отлично. Можно сказать, повезло, что машину не успели зарешетить пулями. Видать, не особо крутые профессионалы военного дела сидели во втором автоцентре. Расслабились от собственной крутости. А могли бы запросто достать странный автомобиль из пулеметов, но не достали. Подвисли в ступоре от произошедшего, дав мне толику времени для маневра. Успею ли? А черт его знает. Но пробовать надо. Ну, я и попробовал. Развернулся и дал по газам, разгоняя тяжеленную машину до максимально возможной скорости. Получится ли задуманное? Ох, не знаю, не знаю. Но другого выхода все равно нет. Пристегнись. Бросил я Рудику. «Чего?» «Понятно. Отходняк. Ни черта не соображает после содеянного. А мне уже пристегиваться поздно». «В торпеду упрись!» – заорал я, сам отжимаясь от руля, как спортсмен от брусьев. Потому что впереди стремительно приближались сдвинутые капоты внедорожников, меж которыми я направил «Хаммер». Главное, чтобы подушки безопасности не сработали. Одна надежда, что за столько лет давление в них пропало. Хотя дьявол знает этих авторакетиров, могли и поднакачать. И даже если все получится, хорошо же мы будем смотреться, когда нам в морды ударят те подушки. Впрочем, через мгновение мне стало не до подушек, так как там впереди происходило нехорошее. Пулемету, что торчал на крыше внедорожника, пристраивался какой-то выживший хрен в камуфляже, плотоядно щерясь щербатой пастью. Как же не вовремя. Впрочем, смерть она всегда приходит не вовремя. Я видел, как Щербатый наводит ствол прямо мне в лицо, как медленно, неторопливо так нажимает на спуск. Я хорошо это видел, так как находился метров 20 от стрелка, когда ствол его пулемета начал мигать короткими вспышками. В такие минуты мое личное время всегда немного притормаживает, наверное, чтобы я мог рассмотреть в деталях, как меня убивают. В лобовое стекло ударили пули. Но странное дело – прямое попадание пулеметной очереди никак на нем не отразилось. Разве что чуть помутнели места контакта раскаленного свинца с прозрачной поверхностью. А потом я услышал визг рикошетов. Пуля непробиваемая. Машина полностью бронирована. Так вот почему она так тяжело разворачивалась. Потом был удар. И вопль пулеметчика, и сминающийся капота внедорожников, и отдача от руля в руки, причем гораздо менее фатальная, чем ожидалось, и мост. И дорога за ним, похожая на широкую серую ленту, изрядно побитую молью. Но что такое колдобина и выбоина на асфальте по сравнению с пулеметной очередью в упор? Если уж «Хаммер» ее выдержал, то думай справиться и с дорогой, не ремонтировавшейся лет 200. Вслед нам не стреляли. То ли некому было, что вероятнее всего, после такого удара не до стрельбы. Небось, размазало воинов по месту их же автомобилями. То ли поняли, что бесполезно. Полностью бронированный «Хаммер» имеет смысл стрелять из РПГ или из ПТРК, или из пушки бронебойным снарядом. Все остальное – бессмысленная трата боеприпасов. После того, как мост остался позади, я сбросил скорость. Хотя автомобиль Рудик свистнул и тяжелый, и устойчивый на ходу, но все-таки занятие не особо приятное – ловить колесами колдобины, которых по пути встречалось немало. Да, и проанализировать ситуацию было не вредно. Но особо погрузиться в собственные мысли мне было не суждено. «Яху!» – неожиданно взвыл Рудик. «Мы их сделали!» «Понятно. Спира отпустила. Теперь на полчаса, а то и поболее, будет ликование до сопливых пузырей, брызги слюнями на лобовое стекло и радостные вопли, от предвкушения которых у меня заранее начала побаливать голова. «Зажигалку отдай!» – сказал я. «Чего?» От удивления Рудик аж слюнями подавился и даже закашлялся, при этом не сводя с меня удивленных гляделок. «Того», – подумал я, – «разрыв шаблона, вот чего. Иначе ты до самого Кремля вопить будешь, как потерпевший, а у меня психика не железная». «Зажигалку гони», – повторил я, – «ту, которую я тебе дал, чтобы бутылки с бензином поджечь и в танк их закинуть». О приключениях снайпера и Рудика до описанных событий можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Шереметьево» литературного цикла «Кремль-2222». Думаю, сейчас без нее не обошлось. Рудик хлопнул глазами пару раз, после чего со вздохом протянул мне зажигалку. Предсмертный подарок Сталка. «Ты не думай, я ее не зажал», – виновато проговорил мутант. «Просто надпись на ней больно крутая, за душу берет». «Да уж, прям до слез», – проворчал я, забирая подарок Ворма, убитого мной на ВДНХ. «Хотя не понимаю, что там может брать за душу». «Сильно сказано», – мечтательно проговорил Спир и процитировал, положив лапку на рукоять Глока. «Если пойду я долиной смертной тени, то не убоюсь я зла, потому что я и есть самое страшное зло в этой долине». «Похоже, я воспитал маньяка-убийцу», – буркнул я. «Плюс пиромана в придачу. Как ты это сделал? Они что, бензин без охраны внутри здания держали?» «Почти без охраны», – скромно потупив взгляд, произнес мутант. «Бочки прямо там стояли, видимо, для пущей надежности, чтоб точно никто на них глаз не положил. На вышки свои надеялись, ракетиры проклятые, и на ограду. А под оградой-то хомуты нехилые норы прорыли. Ну, я и пролез. Нам с первым главное, чтоб Харри в отверстие пролезла, а остальное детали». Я с сомнением окинул взглядом щекастую ряжку мутанта, за несколько дней совместного путешествия заметно отожравшегося, но ничего не сказал. Дело водителя за дорогой следить, а что там пассажир метет, можно слушать в полуха. Пусть хвастается, ему нужно восторг излить. А мне надо понять, почему мы проехали уже километров 10 и никого не встретили по пути. Москва словно вымерла. Одни руины да полуразрушенные здания, словно памятники на кладбище. Ни одного мутанта вокруг, ни одной самой паршивой крысы-собаки. Так не бывает. Неправильно это. А почему так? Большой вопрос, на который у меня пока что ответа не было. Ну, пролез я под забором, значит, потом по пожарной лестнице на крышу, а дальше вентиляцию, продолжал заливаться Рудик. Оттуда по потолочным перекрытиям я на спину охраннику, который вместо того, чтобы службу тащить, на посту винцо из фляги смаковал. Как-то учил, рукоятью ножа по темечку, потом лезвием по горлу, он даже и не хрюкнул. А дальше дело техники. Прикинь, они рядом с бочками боеприпасы хранили, типа все ценное в одном месте. Ну, не идиоты? И машинами все помещение было забито, они у них походу жили. А «Хаммер» во дворе стоял, я его сразу приметил. Ну и вот. Я тупо одну бочку ножом проткнул, из трофейной фляги бормотуху вылил, бензином ее заправил, сверху тряпку воткнул и обратно на перекрытие. Поджег снаряд, кинул и в окно. Ну, дальше понятно. Ого, понятно, мрачно кивнул я. Только что мы ради того, чтобы по мосту проехать, завалили человек 20, которые, между прочим, нам лично ничего плохого не сделали. Совесть мучает, прищурился Рудик. Не мучайся. У них там отдельный стеллаж у стены стоял с отрезанными головами людей и мутантов в стеклянных банках замаринованных. И поверху над ним надпись краской «Музей речных маркетантов. Руками и ногами экспонаты не трогать». Типа прикол такой. Думаю, если бы мы их не перемочили, наши головы сейчас были бы свежими экспонатами в том музее. Может быть», – задумчиво произнес я. «В целом Спир прав. В любом из миров работает только один закон – или ты, или тебя. Просто здесь, в мире постапокалипсиса, этот закон приобретает наиболее простые буквальные формы. Но при этом я все равно стараюсь не стрелять в тех, кто не собирается стрелять в меня. Такой вот придумал я сам себе дурацкий моральный кодекс, который мне порой очень мешает жить. И с этим уже ничего не поделаешь». Но что сделано, то сделано. Сожалеть о прошлом еще большая глупость, чем создавать себе личные моральные кодексы, живя в обществе, где сильный жрет слабого, или ставить его в кабальные условия, когда тот вынужден вкалывать на сильного за синтетическую еду и взятую в кредит крышу над головой. Такие вот мудрые философские мысли крутились в моей голове под восторженно завилистый трёп Рудика, пока я вел машину, объезжая выбоины в асфальте. И чем дольше мы ехали, тем тревожнее становилось у меня на душе. Москва была пуста. Совершенно пуста. Напоминая пустотой своей украинскую Припять. Казалось, даже ветер умер и сейчас разлагается где-то в развалинах, подобно трупу какого-нибудь мутанта. Но трупа вдоль дороги я тоже не заметил. И это было плохо. Потому что одно из самых неприятных явлений на свете – это то, которое ты не можешь объяснить, сколько б ни ломал голову. Наконец и до Рудика дошло, что что-то не так. «Как-то не особо людно у вас в Москве», – заметил он, прекратив, наконец, трёп о своём варварском диверсионном акте. «Ого», – буркнул я, – «как бы и в Кремле так же пусто не было». И заткнулся. Кто за язык тянул? В любой из аномальных зон сглаз как раз считается явлением вполне объяснимым. Ляпнешь что-то с дуру, считай, сам себе судьбу подкорректировал. И коррекции-то приходят через раз, а то и чаще. Поэтому, если поставил себе цель, не мели языком попусту, не провоцируй личную удачу, непостоянную, словно жгучий пух зоны, гонимой ветрами сталкерской судьбы. «Впрочем, мы это скоро узнаем», – добавил я, «потому что до Кремля оставалось доехать всего ничего. От моста до Садового кольца мы добрались минут за 20. Признаться, наслушавшись в свое время местных легенд об этом тайном оборонительном рубеже, готовился я то ли к ментальной атаке, то ли еще к какой-то пакости со стороны членов секты «Властелинов колец». Но нет, Садовые мы пересекли нормально, благополучно миновав тяжелые коробки неплохо сохранившихся зданий, словно нависших над дорогой. Дальше стали попадаться следы битв. Но битв давних, произошедших явно не вчера. Вон слева валяется развороченный спайдер, напоминающий раздавленного восьминогого паука. Конечности и бока боевого биоробота уже успели обрасти огненным мхом. Впрочем, это ни о чем не говорит. Робот мог и неделю назад подохнуть, может, помог кто, а может, остатки боекомплекта 200-летней давности внутри корпуса сдетонировали. А огненный мох взял, да и оперативно облепил бронированные останки. Эту хищную субстанцию привлекает все, что может заинтересовать потенциальную добычу. Свежий металл? Отлично. Глядишь, притащится в эти места неопытный сталкер, полезет внутрь поврежденного корпуса поискать чего ценного. Тут его огненный мох и оплетет незаметно выброшенными ложноножками. Оплетет, обездвижит, да и высосет все соки. Он неподалеку скелет некрупного Нео валяется с остатками грубой одежды на костях. Значит, молодой обезьян потащился за хабаром, надеясь оторвать себе хороший кусок металла на новую дубину. Да так и остался лежать здесь навечно, без дубины и без плоти на костях, который начисто сожрал безобидный, мягкий и пушистый с виду огненный мох. «И люди такие есть», – кивнул Рудик, когда я объяснил ему, что к чему. «Глянешь, прям солнышко ясное, улыбка до ушей, доброжелательность так и прет. А на деле хищник сожрет в 6 секунд, и даже не поймешь, что тебя уже схомячили и вовсю переваривают». «Точку!» – кивнул я, не переставая обозревать до боли знакомый пейзаж. Он в Москве везде одинаковый, за редким исключением. Руины. Уцелевшие дома, пронизанные крыш травой, либо исторические строения со стенами толщиной в 3 кирпича, которым любой апокалипсис, как слону дробина, поцарапает, конечно, но не убьет и даже не ранит. Как стояли они, так и будут стоять, пока ветры истории не скроют руины Москвы под многометровыми слоями пыли и нанесенного мусора. Между тем наш «Хаммер» потихоньку въехал на Манежную площадь. Колоритное место, особенно сейчас. По всему пространству площади были разбросаны останки сгоревших осадных машин, причем весьма громоздких. «Нео» такие не строят. Обезьяны что попроще мастерят, а тут, судя по черным скелетам, довольно сложных конструкций, явно профи постарались. Правда, проку от их изделий никакого не случилось. Их, похоже, даже развернуть как следует не успели, как кремлевские сделали вылазку и пожгли все, что могло гореть. Возможно, каким-нибудь секретным подземным ходом прошли и ударили с тыла. Хотя не исключено, что в лоб атаковали. И тогда наверняка жертв среди них должно быть прилично. Неведомый враг не мог оставить без охраны целый выводок осадных орудий. И над всем этим горелым безобразием возвышался конус арсенальной башни, похожий на наконечник копья, устремленный в небо. В пятнах копоти и заметных шрамах на кирпичных боках, который неизбежно прибавлял любой штурм мутантов на древнюю крепость, но, тем не менее, не утративший своего многовекового величия. «Кремль?» – восхищенно выдохнул Рудик. «Кремль!» – отозвался я. Кто-то его снова штурмовать пытался, да, видать, в очередной раз не вышло. Да, старики говорили, что на него кто-то постоянно лезть пытался, во все века, кивнул Рудик, не сводя глаз с башни. Только ни у кого не получалось Кремль под себя подмять. А я думал, это легенды. Не-а, качнул я головой. Правы ваши старики, ни у кого не получалось, и, думаю, никогда не получится. Но, тем не менее, тишина эта мне не нравится. Так что двигай клюку и берись за гранатомет. Увидишь мутантов каких, или био, не к ночи будь помянуты, стреляй. Роботов, конечно, осколочными гранатами не возьмешь, но отпугнуть вполне реально. Справишься? А то, самодовольно фыркнул Спир и, подставив под лапы найденную в салоне запасную коробку с вогами для АГС, полез в люк. Мда. Ладно, все равно в «Хаммере» больше нет ничего подходящего, а без постамента из Рудика гранатометчика не получится. Ростом не вышел. Ну что ж, теперь главное ехать аккуратно, без рывков, чтобы Спир не грохнулся на пол салона вместе с взрывоопасным боеприпасом. На черепашьей скорости я двинул машину вдоль кремлевской стены по направлению к Спасской башне. Если в главные ворота танк проехал, то «Хаммер» пройдет и подавно, а насчет других ворот я не уверен. Могут быть запечатаны во избежание неожиданного вторжения мутантов. Краем глаза я видел, как Рудик нервно перебирает лапами, готовясь палить во все, что движется. Но движения по-прежнему не наблюдалось. Никакого. Вообще. Что делалось на стенах крепости, мне из автомобиля видно не было. Есть ли вообще люди в Кремле? Или, может, очередной штурм мутантов завершился успехом, и теперь крепость пуста, словно череп воина, выеденный изнутри бабочками-падальщиками. Внезапно я прям затылком почувствовал, как занервничал Рудик. Так бывалый сержант каким-то шестым чувством ощущает мандраж новобранца, впервые сжимающего в своих руках боевую гранату. «Без команды не стрелять», – произнес я, и, не услышав ответа, бросил через плечо. «Новый приказ ясен?» «Так точно», – простучал зубами мутант, за время совместного путешествия, прошедший под моим чутким руководством курс молодого бойца. «Но там впереди...» Я уже привык к тому, что у Спира чуйка на неприятности покруче, чем у любого сталкера. Создали их такими неведомые ученые прошлого, совершенными разведчиками, больше всего на свете берегущими свою драгоценную шкурку. Разведчик и не должен быть супергероем, раскидывающим врагов направо-налево. Его задача – все разузнать и вернуться живым. Поэтому с инстинктом самосохранения у Рудика все было более чем замечательно. Боялся он качественно, за нас двоих сразу. Правда, это не мешало ему быть отличным воином. Ведь хороший боец – это не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но тем не менее выполняет боевую задачу. Вот и сейчас Рудик не покинул свой пост и был вполне готов начать стрельбу по «Спайдер-Б-3». Тактическому роботу огневой поддержки, одному из самых опасных био, каких мне довелось повстречать на выжженной земле Москвы. Стрелять по спайдеру, конечно, можно, и противопехотными гранатами в том числе, с вероятностью примерно 0,01%, что какой-нибудь осколок разнесет изношенное бронестекло, защищающее смотровую видеокамеру, а следующий фрагмент гранаты разобьет линзу и проникнет в мозг робота. Но объективно атаковать этого монстра богами все равно, что кидаться в танк РГДшками. То есть толку никакого. А вот ответ, который прилетит от био, с гораздо большей долей вероятности превратит наш хаммер в консервную банку, начиненную фаршем из меня и Рудика. Поэтому, понимая, что Спир вот-вот начнет палить в робота из АГС, я, что из мочи, заорал: «Не стрелять!» После чего круто дал по газам, надеясь проскочить мимо спайдера. И проскочил. Запросто. Лишь в боковое стекло заметил я, как робот неторопливо повернул головную башню, при этом не сдвинувшись с места. Так сказать, проводил взглядом несущийся мимо автомобиль, никак при этом на него не отреагировав. То есть стрелять не стал. Странно. Если бы Кремль захватили био, думаю, любые непонятные маневры вдоль красных стен пресекались бы именно корню. А тут никакой реакции. Стало быть, я притормозил, потом неторопливо развернул хаммер и поехал обратно к Спасской башне. «Чё делать? Делать-то чё?» – нервничал сзади Рудик. «Стрелять? Не! А почему ты развернулся? А вдруг она сейчас по площади размажет?» «Хотел бы вдруг, уже проразмазал», – резонно заметил я. «Значит, не хочет. И не вздумай стрелять, тогда нам точно кранты. А так, возможно, варианты». Спайдер своей огромной тушей напрочь перегораживал Спасские ворота. Поэтому я неторопливо подъехал и затормозил, поставив хаммер прямо напротив робота в метрах в трех от него. «Блин!» – продолжал сзади мандражировать Спир. «У него такие клешни, захочет за минуту вскроет наш автомобиль. Всякое случалось, но никогда не ощущал себя завтраком туриста». «Да, достойные были консервы», – кивнул я. «Почему были?» – удивился Рудик, на мгновение забыв о нависшем над нами спайдере. «И сейчас маркетанты находят, восстанавливают в полях. Я даже пробовал один раз. Вкусно!» «Ну да», – хмыкнул я, не сводя глаз с робота и на всякий случай не глуша двигатель. «Если что, задом сдам резко, хоть какой-то шанс. Я смотрю, тебе любая опасность пофигу, когда разговор о жратве заходит». Рудик икнул от неожиданности и замолчал. «И правда, как-то не к месту беседа о консервах, когда тебя самого вот-вот могут употребить вовнутрь вместо завтрака». Но не употребили. Над головной башней биоробота возвышались зубцы надвратной стрельницы, прямоугольного кирпичного сооружения, с которого в случае чего удобно обстреливать вражью силу, не подпуская ее к воротам. И вот меж теми зубцами показалась фигура воина в музейном тигеляе, похожим на длиннополый простеганный тулуп с нашитыми на него металлическими бляшками и пластинами. Годов караульному было 17-18 от силы, но на прыщавом лице читался снисходительный гонор, свойственный не очень умным юношам, которым доверили что-либо значимое. Воин задумчиво посмотрел на наш автомобиль, сдвинул красную стрелецкую шапку на бок, язычно вопросил: «Чего надо?» Колоритно, конечно, смотрелся этот средневековый воин над стальной громадой биоробота, но мне сейчас было не до эстетической оценки картины, открывшейся передо мной. Там за красными стенами находилась девушка, ради которой я не раз проходил границы между мирами. И вот сейчас приперся из Петербурга в Москву с единственной целью – заглянуть в глаза цвета единственного в мире артефакта и сказать три слова: «Я вспомнил все». Короче, в горле у меня не вовремя перехватило, и я не нашел ничего лучшего, как высунуть голову из машины и хрипло произнести: «Проехать надо». «Да ну!» – без энтузиазма удивился стрелец. «Я и думаю, чего это ты тут по Красной площади туда-сюда носишься на своей колымаге? А это, оказывается, тебе проехать надо. Ну тогда поясни, мил человек, за каким лешим оно тебе надо». «А можно я и вот того, из АГСа?» – скрипнув зубами, тихо спросил Рудик. «Усохни, а?» – негромко попросил я. «Ну или хотя бы в морду дам, когда нас внутрь пустят», – мечтательно произнес мутант. «Пусть сначала пустят», – отозвался я. «Хотя и тогда не рекомендуется. Не видишь, человек при исполнении. Службу тащит изо всех сил. Того и гляди, шапка свалится от усердия». «Не слышу ответа», – раздалось над вратной стрельницей. «И с кем это ты там переговариваешься? А ну-ка, выходите все из машины». В руках у средневекового стрельца появился вполне себе современный АК-74 который он недвусмысленно направил в мою сторону. Понятно. Века прошли, а повадки нижнего звена исполнительной власти остались неизменными. Впрочем, он по-своему прав. Мало ли кого нелегкая принесла под красные стены. «Выходим», – бросил я Рудику через плечо. «Оружие в салоне оставь». «Да как же я без автомата?» – заскулил было Спир. «Я сказал, оружие оставить и на выход», – жестко скомандовал я. И, открыв дверцу Хаммера, вышел наружу. Следом вылез хмурый Рудик. Усы настороженно торчат, глаза по пятаку и блестят не по-хорошему. Увидев этакое хвостатое чудо в камуфляже со сверкающими гляделками, нервный стрелец вскинул автомат и заорал. «Оба упали лицом вниз! Руки держать так, чтоб я их видел, а то стрелять буду. Мордами в мостовую, я сказал». «А вот это, служивый, хрен тебе по всему портрету», – громко и спокойно произнес я, тем не менее держа руки на виду. «Начкара позови-ка, я с ним потолкую». «Я тебе сейчас потолкую», – взвился стрелец. «Я прям сейчас же открываю огонь на поражение». Хлоп! Стрельца качнуло влево, красная шапка слетела сухо. «Первое», – раздался спокойный голос за спиной юнца. «Предупредил раз, не послушались, стреляй. Второе, перед тем, как брать кого-то на прицел, предохранитель вниз и дослать патрон в патронник. Вопросы?» «Никак нет», – глухо промямлил невидимый мне более юнец, наверное, ищущий потерянную шапку. «Вот хорошо», – проговорил смутно знакомый голос. «Так, и кто там у нас?» Меж зубцов надвратной стрельницы появилась фигура крепкого парня, годов 25-28 от отроду. Был он в кольчуге с квадратными стальными пластинами на груди. На голове шлем с бармицей, спадающий на плечи. А между шлемом и кольчугой лицо со знакомыми усиками, бородкой и веселыми глазами. Впрочем, сейчас те глаза были скорее уставшими, с еле теплившейся в них искрой былого задора. «Снайпер?» Брови воина от удивления полезли под шлем. «Типа того», – отозвался я. «Здорово, и он». «Круто ты приоделся с нашей последней встречи!» «Привет, дружище!» – не сдержал улыбки Стаббер. «Так это по штату положено. Я ж теперь десятник кремлевского стрелецкого караула. Правда, как показывает практика, десятник неважный». И добавил уже не мне. «Так, подобрал автомат и в казарму. Два наряда вне очереди за первое и за второе. Торгату доложишь о нарядах. И скажешь, чтоб сменщика тебе прислал. Да, и мне замену заодно. У меня уважительная причина». «Все ясно?» «Так точно», – рявкнул провинившийся юнец. «Быстро оклемался после затрещины. Глядишь, со временем справный боец получится, ибо умение без последствий для нервной системы сносить тяготы и лишения воинской службы есть залог успеха для защитника Отечества». «Выполнять?» «Есть!» До меня донеслась удаляющаяся дробь каблуков. «Да не такой ж ты и плохой десятник», – хмыкнул я. «Работа наставника сродни труду волшебника, создающего боевые мечи из зеленого дерьма. И процесс этот длительный. Если пытаться по-быстрому добиться успеха, будет только словесный понос, оканчивающийся бесполезной вонью». «Ну да, помню», – хмыкнул и он. «Ты всегда за жизнь умел забористо завернуть. А кто это с тобой?» «Спир», – отозвался я, и, увидев непонимание в глазах Иона, добавил. «Напарник». «Ясно», – кивнул Стаббер. «Что ж тут неясного?» И спохватившись, добавил. «Так это, чего я вас со стрельницей-то допрашиваю? Только вот спайдера уберу. Блин, куда молодняк пульт задевал? А, вот он. Короче, заходите, я сейчас скажу, чтобы ворота открыли». Мало кому удавалось рассмотреть вблизи неповрежденного функционирующего спайдер Б3. Эта модель био любит уничтожать свои жертвы издалека. Ну, а тех, кто мешается под стальными ногами, просто разрывает клешнями и тут же отправляет себе в биореактор. Но этот спайдер был не такой, как остальные. Послушный, прирученный, что меня весьма удивило. Надо будет подробнее расспросить Иона, как кремлевским удалось заставить работать на себя это стальное чудовище. Внутри био загудели невидимые двигатели, после чего страшная боевая машина галантно на полусогнутых шагнула влево, освобождая путь к открывшимся воротам, в которые мы и въехали на своем хаммере. Спир нервно ерзал на соседнем сиденье, порываясь обернуться. «Понимаю, не каждый день увидишь ручного био, уступающего тебе дорогу». Внутри Кремля с прошлого раза почти ничего не поменялось, разве что повреждений на зданиях стало побольше. Не иначе, пока я отсутствовал, крепость пережила еще пару-тройку штурмов, сопровождающихся обстрелом осадными машинами. В свете чего местные подогнали прямо к воротам три танка – обшарпанный Т-90, футуристический Т-2222 и «Разрази меня, зона, что я вижу?» Старый знакомый – экспериментальный Т-010, на которых мне довелось кататься по аномальным территориям обоих полушарий планеты Земля. «Мы тут кое-как Т-90 восстановили», – пояснил и он, подойдя к остановившемуся «Хаммеру», из которого мы с Рудиком успели вылезти. «Тут на нас недавно целая армия био потащилась, и вдруг все как один самоуничтожились. Ну, наши сталкеры и разжились некоторыми необходимыми деталями. Правда, снарядов к танкам нету. Расстреляли все, что были при последнем штурме. Но раздавить гусеницами отряд Нео, а на остальных страху нагнать – это мы запросто». «Понятно», – кивнул я. «Но хватит о танках. Сам-то как?» «Нормально», – улыбнулся Стаббер. «Освоился тут. А как женился, в подземном городе даже небольшую отдельную комнату выделили». «Женился?» – удивился я. «Ну да», – кивнул и он. «Невеста моя, Лия, пришла сюда из зоны трех заводов. Вместе с названным братом через всю Москву пробились и до Кремля добрались. А вчера вот поженились мы. Брат ее Бор, вместе со мной служит в стрелецком приказе, но собирается проситься в дружинники. Его отец был носителем Д-гена». О приключениях Лии и Бора можно прочитать в романе Дмитрия Силова и Семена Степанова «Ховрина» литературного цикла «Кремль-2222». Признаться, не особо интересно было мне слушать о совершенно незнакомых людях. Понимаю, что эгоистично это, но на языке вертелось другое. «А наши где?» – перебил я Иона. «Фыф, с Настей не вернулись? Колян как там, Шерстяной, Данила и…» Дальше я не смог говорить. Дыхание перехватило. Стою столбом, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Спазм горла перекрыл. «С тобой все нормально?» – спросил Стаббер обеспокоенно. «Выживу», – хрипло отозвался я. Спазм немного отпустил, только сердце работало часто-часто, словно у меня в груди методично стрелял маленький корт. «Побледнел ты, прям лица нет». «Ну да ладно. А Фыфи с Настей не слышал. Колян тут, в мастерских работает, со своей Скуби-Ду не расстается. Доработал своего транспортного робота, теперь шутит, что тоже скоро женится. Шерстяной при кухне. Дорос до шеф-повара в нашей столовой. Талант у него к готовке открылся. Он всегда был к жратве неравнодушен. Данила же...» И он запнулся, чем и воспользовался Рудик. «А мы долго еще будем около машин стоять?» – поинтересовался он с легким раздражением в голосе. «Между прочим, не май месяц на дворе, холодина, да и пообедать уже не вредно бы». «Твоя правда», – спохватился Стаббер. «Кстати, мы так и не познакомились. Я и он. Рудольф», – с легким поклоном представился Рудик. «О как!» – поднял брови и он. «Ладно, пошли, что ли. Оружие можете не сдавать. Своим в Кремле это не обязательно». «И куда это мы?» – поинтересовался подозрительный Спир. «В трактир, к барме», – отозвался Стаббер. «У него сегодня пельмени с хомятиной, борщ, турий котлеты, закачаешься». Меню в трактире бармы и правда было царским. Я даже на некоторое время отвлекся от мрачных мыслей, которые смело можно было назвать предчувствием. Чего именно? Не знаю. Неприятностей, наверное. У меня всегда такое настроение, когда моя сталкерская чуйка подает сигналы близкого бедствия. И приглушить их на время можно только обильным и вкусным обедом, что и было предоставлено мне в полном объеме. Обещанные блюда оказались отменными, как и морс из настоящей клюквы, которым мы с Рудиком запивали сытную пищу. «Клюква у нас тут своя, на плантациях в подземном городе растет», с нескрываемой гордостью хвастался и он. «Как и пшеница, кстати, из которой вот этот хлеб испекли. Хотя агрономы говорят, что уже совсем скоро можно будет и на поверхности сеять. Не везде, конечно, но тем не менее. Земля возрождается помаленьку. Да и мутанты уходят из Москвы». «Мутанты уходят», – щелкнуло у меня в голове, словно Стаббер своими явно случайно оброненными словами снял с предохранителя оружие, встроенное в мою башку. «Куда уходят?» – перебил я его. «Да кто ж его знает, куда?» – пожал плечами и он. «Не далее, как сегодня утром вся шваль, что под красными стенами постоянно ошивалась, взяла да свалила. Все как один. И Нео, и Био, и даже приблудившийся руконог, который с дуры из канализационного люка вылез, повернулись спинами, да и потащились подальше от стен, на восток. Может, осознали, наконец, что Кремль им не взять?» «Может, и сознали», – кивнул Рудик, отправляя в пасть последний пельмень из большой глиняной миски. «Только я в самосознание мутов не верю. Оно у них включается только когда жрать хотят или на пулю нарвутся. В остальных случаях оно спит беспробудно». «Мутов, говоришь?» – задумчиво протянул и он. «А ты тогда кто? Только не обижайся. Я просто для себя хотел понять». «Да какие обиды?» – дернул плечом Рудик. «Человек я. Только с телом не повезло». И, высунув длинный розовый язык, ловко вылезал им миску дочисто, после чего посмотрел на меня умильно, что означало: «Все отлично, дорогой друг, только добавки бы». Ответить на этот крик души, застывший в круглых глазах Спира, я не успел. Дверь трактира хлопнула, и в помещение ввалился Шерстяной. Следом за ним семенил Колян. «Кого я вижу?» – взревел Шерстяной, расставив лапы и направляясь ко мне с явным намерением пообниматься. А я сразу слухом-то и не поверил. Мол, снар у бармы сидит, хавает. «Ага», – говорю, – «божество вормов материализовалось в трактире, чтобы нажраться до оловянных глаз». «А нет, иной раз слухи не врут. Дай-ка я тебя обниму, дружище». Пахло от Шерстяного, как от нормального зомби, сладковато-кислой мертвечиной и самогонным перегаром. Но в то же время с виду это был вполне себе старый друг-мутант с экстремально волосатой рожей и манерами портового грузчика. Однако ни то, ни другое не было поводом для того, чтобы я бросился обниматься в ответ. Для меня вообще все эти тактильные выражения симпатии распространяются только на противоположный пол. Так что я отстранился от лап Шерстяного, проворчав: «Полегче, дружище, я тоже рад тебя видеть, но обниматься предпочитаю с девушками». «Ну вот», — Шерстяной хлопнул лапами в холостую. «Никто не понимает широты моей души. Может, хоть выпьем тогда?» «Это запросто», – облегченно кивнул я. «Хеллоу, босс!» – взревел Колян, наконец-то пролезший между тесно стоявшими лавками. «Сколько летов, сколько зимов!» «Лет и зим, чурка не русская», – хмыкнул Шерстяной, усаживаясь за стол. «Черт знает, сколько уже с нами таскается, а все никак русский не выучит». «А кто это есть с тобой?» Насторожился Колян, наставив на Рудика свои видеокамеры, напоминающие рачьи глаза. «Это есть Спир Сапиенс», – хмуро отозвался Рудик, отставляя в сторону начисто вылизанную миску. «Похоже, не ожидал увидеть разом такую кучу моих друзей. Звать Рудольфом. Можно без отчества». «Колян!» – небрежно махнул манипулятором разумный робот-серф, в которого 200 лет назад по ошибке всунули слишком уж высокоразвитый человеческий мозг. Главный механик в оружейной мастерской. А это Шерстяной, шеф-повар в стрелецкой столовой. «А вы, я смотрю, здесь все карьеру сделали», – невольно усмехнулся я. «Что ж, поздравляю». «Ты бы остался в Кремле, тоже сделал», – улыбнулся и он. «Тут каждый специалист на счету. А уж такой, как ты, вообще на вес золота. Кстати, расскажи, что с тобой было с тех пор, как ты ушел, ну, в иной мир». Я вздохнул. «Непростая просьба. На 4 полновесных романа потянет. 2 в одной вселенной, 2 в другой». Друзья переглянулись. «Ладно, как-нибудь в другой раз расскажешь», – кивнул и он. «Или мы почитаем, если кто-то те романы напечатает, они к нам попадут». «Уже напечатали», – сказал я. Однажды на мой старенький КПК-коммуникатор пришло сообщение от издательства, которое заинтересовал мой первый роман «Закон снайпера». В свое время куда только я не рассылал ту рукопись. И с тех пор я периодически отправляю тексты на тот адрес. Коммуникаторы не раз терялись, разбивались, тонули, но я всякий раз находил новый, работающий, и снова связывался с тем издательством через знакомый адрес. Не знаю, почему некоторые из мобильных устройств до сих пор поддерживают связь, причем даже через разные миры. Но это факт. И искать объяснение ему бессмысленно. Думаю, дело в том, что я хожу по зонам разных миров. И этим зонам зачем-то нужно, чтобы люди знали, что в них происходит. И потому, когда я беру в руки новый коммуникатор, найденный в развалинах, либо купленный у маркетантов, я точно знаю, скорее всего, он будет работать. Потому что людям нужна зона, так же, как зоне нужны люди. «Ну, тогда дадим задание маркетантам найти и доставить твои книги в Кремль», – улыбнулся и он. «А мы тут вот живем, выживаем. Сегодня только вздохнули немного, когда мутанты на восток ушли. Может, гон у них начался или еще что. До этого все вылазками да штурмами им задалбывали. А нынче утром раз, и все свалили, как по команде. Везде чисто, и в ГУМе, и дальше. Хотя, если честно, сильно далеко разведчики пока не ходили. Провокации опасаемся. И так уже. И запнулся, словно оговорился случайно. Судя по тому, как зыркнули на него шерстяной с Коляном, так и есть. Оговорился о том, что открывать не собирался. «И так уже что?» – спросил я. Над столом повисла неловкая пауза. Положение спасли дочки трактирщика Барма, принесли съестное. Даже заказа не потребовалось, сами знали, что нужно завсегдатаям. Шерстяному приволокли бутыль самогона, большую кружку и чуть поджаренный огромный стейк с кровью. Коляну то же самое, только без кружки и бутыли. «У него свой спирт всегда с собой», – ощерился Шерстяной, доставая из-за пояса огромный мясницкий нож и принимаясь за еду. «Эх, люблю я это дело, да со свежей кровушкой!» «О, ес!» – с воодушевлением воскликнул Колян, взгромождаясь на широкую лавку, заменяющую стул. «Самый лучший стейк по всей Москве, если не считать те, что делает старый френд Шерстянов!» Я понимал, все это веселье наиграно. Друзья старательно уводили разговор в сторону, прятали глаза, но все понимали, что это мера временная. Все равно придется рассказать то, что они так хотели от меня скрыть. Просто больно уж трудно было им на это решиться. «И так уже что?» – более жестко проговорил я. «Ладно, хорош ходить вокруг да около». Шерстяной бросил нож на стол, да так, что широкий клинок отколол от столешницы длинную щепу. «Все равно он узнает». «Что все?» – продолжал давить я. «Лучше, конечно, тебе было не возвращаться», – нахмурился и он, также отложив в сторону вилку. «Если сам отрубил себе кусок сердца, обратно его не пришьешь. Но, коль уж пришел, изволь. Вот как все было». Мы привезли Данилу в Кремль, израненного без сознания. Плохо все было с ним. Множественные переломы костей, разрывы мышц, внутреннее кровоизлияние. Мария, жена твоя, от него не отходила, ухаживала. Говорила, что это ее долг. Когда Марию подменяли, спала часа 2-3, потом уходила в рейд за стены. Называла себя сталкером, говорила, что таскать хабар из зоны – это ее профессия, которая позволяет ей отдохнуть от мыслей. Потом возвращалась и снова ухаживала за Данилой. А Данила менялся, как отец Филарет говорил. Мол, хлебнул дружинник крови получеловека, полумутанта, и та кровь вступила в реакцию с Д-геном. События, описанные в романе Дмитрия Силлова «Сталкер» литературного цикла «Кремль-2222». Кости Данилы срослись, причем очень быстро. Рано затянулись, но в сознание он не приходил. До сегодняшнего утра. И он благодарно кивнул дочери Бармы, поднесшей ему ковш квасу, вылил в себя мало не пол-литра пенистого напитка, крякнул и продолжил. В общем, он глаза открыл. Повел теми глазами, чисто дикий зверь какой, никого не узнал, вскочил с лежанки и побежал. Как был, босой, в одних штанах да в рубахе, рванул к восточной стене. Никто его и остановить не успел. Сбежал на забрало по всходам, да и сиганул вниз. Стрельцы думали, что убился, а нет. Кувыркнулся, вскочил на ноги и побежал к развалинам. Больше его не видели. А следом за ним Мария ушла. Собралась, еды взяла на 2 дня, оружие и двинула следом за Данилой. Никто ей не препятствовал. И с ней никто не пошел. Правда, она и не просила никого с ней идти. Вот такая история. Дарья, принеси-ка еще квасу, а то что-то в горле пересохло. И он пил квас, что-то говорил еще, но это было уже словно в каком-то тумане. Я видел, что друзья, косясь на меня, тем не менее навалились на еду. Но меня это уже не касалось. Почти. Нет, я тоже ел со всеми, что-то даже отвечал на вопросы, но, думаю, ответы эти были односложными и часто не впопад, потому от меня быстро отстали. И правильно, чего с больным разговаривать? Ибо любовь – это очень часто болезнь. Такая, как у меня, так уж точно. Твоя жена ухаживала за другим, ушла за ним, когда он превратился в нечеловека, а я, как последний идиот, все еще болею этой проклятой любовью. Кто-то говорит, время лечит от этого недуга. Кто-то считает, что клин выбивает клином. Другие советуют сменить обстановку. Было у меня и времени навалом, и другие женщины случались. И обстановку менял так, что другим и не снилось. Другие миры убегал от себя самого. Но ничего не помогло. Со временем и вправду вроде притупилось немного то чувство. Так ныло, словно старая рана, но уже терпимо. До тех пор, пока проклятый оператор не разрушил ментальный блок в моей голове и не пробудил воспоминания. Лучше бы не разрушал. Лучше бы все оставалось, как было. Глядишь, не сидел бы я сейчас, тупо глядя в противоположную стену и осознавая, что хоть и глупо это, но я все равно должен еще раз взглянуть в глаза цвета единственного в мире артефакта. Возможно, в последний раз. Просто чтобы сказать, я ничего не забыл, как ты просила когда-то. Я все вспомнил и теперь никогда не забуду того, что с нами было. Да. Со стороны мы, сталкеры, наверное, кажемся другим этакими невозмутимыми машинами для убийства, у которых просто не может быть эмоций, переживаний, которые не умеют любить, как обычные люди. Бред это. Мы такие же, как и все. Живые, чувствующие боль и физическую, и душевную. Единственное отличие от большинства других людей – это то, что мы умеем скрывать нашу боль, не показывать ее другим. Не демонстрируем на показ. Просто не считаем нужным. Потому что наша боль – это часть нас. Наша неотъемлемая часть, до которой никому нет дела. Не лезьте в душу к сталкерам и военным. Не надо. Слишком много там концентрированной боли, которую мы выплескиваем лишь в боях со всеми тварями, с криком выбрасываем из себя, как выплевывают во врагов горячий свинец наши автоматы. Не пытайтесь взломать эти души, запертые за прочными дверями нашего спокойствия с невидимыми, но красноречивыми надписями. Не лезь, опасно для жизни. И мои друзья это чувствовали, не лезли, пили, ели, разговаривали, вели себя так, словно меня нет рядом. Потому что они были из того же теста, что и я. Знали, рано или поздно меня отпустит. Когда военного клинит, самое лучшее, что можно сделать, это не трогать его и просто подождать. Наконец я стал не только слышать голоса друзей, но и осознавать то, что они говорят. «Не, железный, ты человеком быть точно не можешь», убеждал кого-то Рудик заплетающимся языком. «Ты просто мозг в ходячей консервной банке. Ошибка конструкторов». «Я банка?» – возмущенно заорал Колян. «Это ты есть наглый примат, который решает, что он Homo sapiens. Но человеков с хвостом и ушами, похожими на маленький плащ-палатка, не бывает. Ты сначала в зеркало на себя смотреть надо, потом говорить». «Ах ты, чурка заокеанская!» – взвился Рудик. «Это я-то примат? Да я!» «Ага, понятно. Шерстяной подпоил Спира самогоном, и тот с пьяну наехал на серва. Или наоборот, серв решил докопаться до Рудика. Он вредный, он может. Еще немного, и серв со Спиром начнут бить друг другу морды. На Руси настоящая крепкая дружба обычно начинается именно со взаимного мордобития». Но мне уже было не особенно интересно, кто прав или не прав в разгоревшейся сваре. У меня снова была цель, по сравнению с которой все остальное потеряло какую-либо значимость. «Пойду я, пожалуй», – произнес я. И будь то рубильник выключил. Народ, только что активно чавкающий и попутно выясняющий отношения, мгновенно подвис, словно у них питание отрубили. Все смотрели на меня, и понятно было, что все их разудалое застолье, громкие разговоры и шумные ссоры были наигранными, только лишь чтобы обстановку разрядить, ослабить напряжение, источником которого был я. Было понятно, мои друзья переживали за меня, и большое спасибо им за это. Но помочь они ничем не могли, так как в этом случае я должен был все сделать сам. Это только моя проблема, и совершенно незачем впутывать в нее моих старых товарищей. Так как сейчас между нами имелось существенное отличие. У Иона была молодая жена, у Коляна его мастерская и преданная Скуби-Ду, у Шерстянова его кухня. Даже Рудик, похоже, нашел со всеми общий язык, и отлично ему было здесь. Тепло, сытно и уютно. Иными словами, мои друзья нашли свой дом здесь, в Кремле. А я нет. И не было у меня ничего, кроме цели, совершенно очевидной и конкретной, как моя СВД, что стояла рядом, прислоненная к стене. «И я с тобой», – безапелляционно заявил Рудик, после чего икнул и рухнул на стол, словно сраженный пулей. «Понятно. Не вынес организм Спира атаки русского самогона. И не таких хвалил он напрочь. Что ж, может, оно и к лучшему. По трезвости Рудик может за мной увязаться, что в мои планы никак не входило. Я обещанное выполнил, довел его до Кремля, а дальше пусть сам. Ибо со мной опасно, да и ни к чему. Пусть за красными стенами обживается, глядишь, целее будет». «Куда это ты на ночь глядя?» – спросил и он, нахмурившись. «Конечно, мутов вокруг Кремля на два полета стрелы точно нет, но что там дальше, одному Перуну известно». «Вот и хорошо, что нет», – сказал я, поднимаясь из-за стола. «Спасибо вам, друзья, за хлеб-соль, но мне реально пора». И, заметив, как Шерстяной со Стабером открыли рты, собираясь возразить, добавил: «Понимаю, что вы сейчас хотите сказать, но попутчики мне не нужны. Это только мое дело и мое решение, а ваша задача – Кремль охранять. Так что спасибо еще раз за гостеприимство, может, еще свидимся». «Понимаю, я их обидел, крепко. Прервал нас в полуслове, не дал ничего сказать. Но лучше пусть я уйду так, чем потом буду мучиться, что кто-то из них погиб, решая мои проблемы. Потому что уж очень не нравились мне опустевшие развалины возле Кремля. Чуйка моя аж звенела. Не так что-то. Очень не так. А что именно? Да кто ж его знает. Так что уж лучше я один туда пойду. Когда ты только за себя в ответе, всегда спокойнее. Такой вот у нас сталкеров-одиночек принцип. Или блажь. Это уж пусть каждый называет, как ему нравится». На столе я оставил 5 пулеметных патронов, более чем щедрая плата за обед. И он повел было бровью, но ничего не сказал. Обиделся. Понимаю его. Но когда так уходишь, лучше отдать все долги, даже если друзья считают, что ты ничего не должен. Заморочки, скажете? Возможно. Все люди сталкерской военной закалки со своими тараканами-мутантами в голове, крупными такими, закаленными в битвах с самым серьезным противником, самим собой. Потому нашего брата или принимают такими, какие мы есть, или не принимают, считая отморозками не от мира сего. А мы не претендуем и свое общество никому не навязываем, идя по жизни словно в рейд, от задания к заданию, которые сами себе и ставим. Такие уж мы, и нас не переделать. От стола я сразу направился к барме, хозяину трактира. Во всех зонах трактирщики помимо основного бизнеса занимались побочным, скупкой и перепродажей хабара. И, разумеется, торговлей всем, что необходимо сталкерам. Барма не был исключением из общего правила. Это я выяснил еще во время своего первого посещения Кремля, когда познакомился с этим кряжистым мужиком, чем-то неуловимо похожим на своего коллегу из Чернобыльской зоны. «Здорово, барма!» – приветствовал я хозяина заведения. «Здорово, снар!» – кивнул тот из-за стойки. «Как оно?» «В процессе!» – сказал я, кладя рюкзак на стул. «Мне бы консервы дня на три, да патронов». «Каких тебе?» Я вздохнул. «Вряд ли в Кремле окажется то, что мне надо. А мне надо нереальный дефицит. СП-5 или СП-6». «Красиво жить не запретишь», усмехнулся барма. «Платить чем собираешься?» Как не больно было мне расставаться с любимым оружием, но я осознавал, в развалинах одному и без прикрытия с громоздкой СВД бегать затруднительно. Тем более при наличии бесшумного вала до пары разобранного и упакованного в рюкзак. Еще был у меня ярыгин и 2 моих неизменных боевых ножа в качестве оружия последнего шанса. В целом, с учетом провианта и боезапаса, груз не слабый. Поэтому лишние 5 кило, которые весит СВД с патронами к ней, мне были точно ни к чему. Я протянул бармену чехол с винтовкой, после чего с болью в сердце наблюдал 5 минут, как трактирщик осматривает и обнюхивает оружие, только что на зуб его не пробует. Удовлетворившись осмотром, барма сказал: «За нее я дам тебе 1000 СП-6 плюс жратвы на 3 дня от пуза». Я понимал, что дефицитные патроны стоят недешево, но не настолько же. В общем, после 1/4 часа торга винтовка стала собственностью бармы, а мой рюкзак потяжелел на 150 СП-6. Нормально, на 2-3 стычек хватит, если веером от пуза не сыпать смертоносный дефицит. Плюс, само собой, консерва со знакомой печатью восстановлена и смазанной печатью какого-то клана маркетантов. А также, понятное дело, чистая вода, которая в условиях постапокалипсиса порой бывает дороже золота. Плюс я еще сверху 2 армейские аптечки выторговал, тоже восстановленных. Упаковав купленное в рюкзак, я направился к выходу, краем глаза отметив, что мои друзья даже не глянули в мою сторону. Обиделись. Ну и хорошо. Мне же спокойнее. А Рудик так и не проснулся. Насчет поспать он большой мастер, а уж бодуна его, небось, вообще из пушки не разбудишь. Тоже замечательно. Проснется и пусть адаптируется к кремлевской жизни. Тут хороший разведчик всегда пригодится. Я же вышел за дверь и направился обратно к Спасским воротам. Надеюсь, вечерний стрелецкий дозор выпустит из Кремля сумасшедшего, решившего выйти за красные стены на ночь глядя.